Историческая оценка. Жизнь ибанского мыслящего интеллигента – это прежде всего и главным образом разговор. А разговор – это бессистемный и безрезультатный спор. Исторические явления надо оценивать по их последствиям. Кричит ученый, можно, кричит болтун, но почему надо? Разве невозможен иной подход? А что вы называете историческим явлением? Наш разговор сейчас есть историческое явление. А поездка заместителя в район ларька, речь заведующего, а выступление правдеца? А какими способами вы устанавливаете причинно-следственные отношения? Почему вы считаете сам факт революции причиной террора? Почему вы считаете коллективизацию причиной голода? Что вы имеете в виду, говоря здесь о причинах? Поймите же, в конце концов, что все слова, которые вы употребляете, стали бессмысленными. Чтобы наши разговоры приобрели хотя бы первоначальный ориентировочный смысл, надо выполнить, по крайней мере, такие условия. Описать стандартные способы, с помощью которых устанавливается и даже измеряется характер и сила, степень влияния данного события на людей. Различить влияние событий на современников и в последующей истории. Для этого надо точно установить временные границы того, что считается современным данному событию. Надо также установить временные рамки того, что считается последующим историческим периодом. Этот период не все время после времени современников. Если приняты определенные способы выяснения влияния событий на жизнь людей, то начиная с некоторого времени после данного события, этими способами получить проверяемое утверждение нельзя. Наконец, надо иметь в виду, что оценки события для современников и для последующей истории не совпадают. Великое для современников событие может иметь незначительные исторические последствия. Между этими оценками есть зависимость. Если все понятия точно определены и установлены, способы измерения влияния исторических событий на людей – то можно чисто дедуктивно вывести из этого базиса некоторые общие следствия. Например, если событие социально незначимо для современников, оно не может быть социально значимым для истории. В случае, когда кажется, что событие прошлого вдруг приобретает значение в последующей истории, суть – результат смешения понятий и фактов. На самом деле тут происходит иное. На самом деле современные события, имеющие социальное значение, ассоциируются с событиями прошлого по тем или иным причинам, и значимость их приписывается событиям прошлого. Прошлые события лишь дают какой-то материал для работы воображения, фразеологии и тому подобное. После речи болтуна опять начался гвалт. Все в один голос закричали, что болтун ошибается. О чем же можно говорить с другими, если даже вы не понимаете того, что понятие ошибки неприменимо к моим словам? Ошибаться может лишь утверждающий, а я говорил лишь о соглашениях, без которых невозможно утверждать и ничего еще не утверждал. «Выходи, строится. Я всю жизнь живу с таким ощущением, — говорит болтун, — будто вот-вот раздастся команда «Выходи, строится». И я выбегу, встану в строй и зашагаю туда, куда прикажут. Я понимаю, говорит клеветник, я всю жизнь живу с таким ощущением, будто вот-вот раздастся стук в дверь, мне скажут «собирайтесь», я пойду туда, куда меня поведут. От прошлого надо очищаться покаянием, говорит посетитель. Каяться должны грешники, говорит болтун, «А как очиститься от будущего?» — спрашивает клеветник. «Гнетет не прошлое, а ожидание неизбежного. Покориться, — говорит посетитель, — все равно осталось немного. Потерпите немного, и все кончится, и не будет ничего, и ничто не страдает, и не имеет проблем». «А я живу с таким ощущением, — говорит Мазила, — будто мне давно уже говорят и говорят, пошел вон».